долго не мог понять, почему вместо приятного запаха во рту еще больше горечи. Думал, что вода плоха, и заменил ее снегом. Только когда начал жевать снег, понял свою ошибку. После этого добрые четверть часа отплевывался. 17 октября. Всю ночь продолжал бушевать ветер. Палатку страшно трясло. По лагерю дежурил Эрнст. Он не смог передать даже метеорологические сводки, так как сильные снежные заряды нарушили нашу радиосвязь с островом Рудольфа. В таких случаях Эрнст очень бдителен и осторожен, боится сжечь аппаратуру радиостанции. Я предложил ему заснуть до утра, но он отказался. На острове Рудольфа, как мы узнали позже, начали о нас беспокоиться. Наша станция пропустила уже 2 срока радиосвязи. Перед вечером Теодоровичу все же удалось передать метеорологическую сводку. Товарищи на острове успокоились. Женя вышел из палатки и увидел на небе звезды. Мы временно прервали занятия и начали определять местоположение льдины. Установили, что за 2 суток нас отнесло на 3 градуса к западу. Когда вышли из палатки, то не узнали своего лагеря. Пурга намела сугробы. Между кухней и ледяной обсерваторией Жени образовался огромный вал. Нарты опрокинуты и засыпаны снегом. Только одна была хорошо видна. Остальные спрятаны под снегом. У входов тоже большие сугробы. Словом, пурга принесла нам много хлопот. Придется в какой уж раз расчищать все наше хозяйство. Полярная ночь наступила. 18 октября. Женя налаживал магнитный теодолит, готовясь к очередным наблюдениям. До этого он долго очищал лабораторию от снега. В течение дня я проводил длительные упорные раскопки, нашел байдарку, клипербот, долго искал бидон, там, где он стоял, теперь образовался огромный курган, который мне пришлось разрывать в течение 3 часов. Женя начал суточную серию по магнитным вариациям. Он опять на 36 часов забрался в свой ледяной домик. Ветер стихает, но днем мы успели хорошо зарядить аккумуляторы. Сейчас показалась луна, большая и яркая. Очень хорошая видимость. Меня беспокоит, что давно уже нет радиограммы из дома. Не заболела ли снова Володечка? Это меня заботит. Я выходил из палатки, чтобы на прогулке немного рассеяться. Потом мы с Женей снова определяли по звездам координаты. Мой спутник был особенно настроен и даже что-то тихонько напевал. 19 октября. Женя не спал всю ночь. Дежурил и проводил суточную серию наблюдений по магнитным вариациям. Он здорово устал, хочет спать, глаза его слипаются, но терпит, перемогает себя. Петрович стал подготовлять лунку, чтобы сделать суточную гидрологическую станцию. Лунка так сильно обросла льдом, что Петровичу пришлось пробивать ее с утра до 5 часов вечера. Мы с Эрнстом начали устанавливать антенну, укрепили мачту, перевязали все оттяжки, чтобы она держалась крепко. Потом занимались раскопками разного имущества, откопали 8 нарт, клипербот, собрали все доски и палки в одно место. Вид нашей трещины сильно изменился. У ее кромки теперь нагромождены свежие торосы самых различных размеров и форм. Постояв немного у трещины, мы с Теодоровичем вернулись в лагерь. Я начал готовить обед, но примусы засорились, пришлось варить на паяльной лампе. Слушали арктический выпуск последних известий по радио. Очень обрадовал переданный по нашей просьбе доклад о том, что сделано за несколько последних месяцев по реконструкции родной столицы Москвы. Приятно было узнать, что скоро начнется движение поездов метрополитена по новой линии, площадь Революции, Курский вокзал, и что в праздничную демонстрацию 7 ноября трудящиеся столицы пройдут по новому красивому мосту через Москву-реку. Мысленно мы будем вместе с вами, дорогие товарищи.